Часть третья. Эстетика и будущее. Глава девятая. Будущее эстетики. Похоже, мы привыкаем жить в двух параллельных мирах. В одном главенствует автоматизация, алгоритмы, дефицит внимания, в другом, самое важное, человеческое взаимодействие, эмоциональная близость и впечатления, специально задуманные и созданные именно для вас. Налогового консультанта, механика, который обслуживает мою машину, курьера, всех их вскоре могут заменить компьютерные программы или цифровые помощники, а вот парикмахеру, массажистке или декоратору новые технологии точно не угрожают. Во всяком случае, в обозримом будущем. Это разделение, несомненно, коснется подходов к работе с чувствами и эмоциями потребителей. И подходы эти, разумеется, тоже продолжат меняться. Обновление культурных норм, демографические скачки будут напрямую влиять на то, что люди станут считать красивым или приятным, а что будет объявлено непривлекательным и не стоящим внимания. Человеческая деятельность все активнее будет концентрироваться на трех основных элементах — отношениях, впечатлениях, воспоминаниях. Лучшее подтверждение этого тезиса — стремительный рост популярности разнообразных социальных сетей. В результате нашего стремления к общению, причем близкому, искреннему, глубоко личному, некоторые форматы социальных сетей могут остаться в прошлом. При этом появятся новые формы совместной деятельности, и происходить это будет на фоне миграции миллениалов и людей других поколений из крупных супергородов вроде Нью-Йорка и Лос-Анджелеса в относительно небольшие населенные пункты. «Последние несколько лет мы наблюдаем настоящий исход из мегаполисов», рассказывает Стивен Педига, экономист, эксперт в области городского развития, директор лаборатории урбанизма Института изучения недвижимости имени семьи Шак Нью-Йоркского университета. У жителей больших городов появляются новые взгляды на то, как устроить собственную жизнь. И для реализации этих идей они нередко перебираются в менее населенные районы и пригородные поселки. Подобная миграция отчасти объясняется экономическими причинами. В крупных городах жизнь существенно дороже и становится возможной благодаря появлению новых технологий, позволяющих работать, не находясь при этом в офисе и даже вообще в городе. Нередко маленькие городки и поселки процветают и в силу причин, связанных с человеческими эмоциями и чувствами. Именно эстетика, а вовсе не автоматизация, оказывается движущей силой развития этих сообществ. Постепенно у населения, причем не только в мегаполисах, начинает формироваться запрос на более высокий эстетический уровень товаров и услуг. Не находя или не получая искомого, люди берут дело в свои руки. Многие предприниматели начинают новый бизнес, ориентируясь на собственные, довольно четко определенные эстетические ценности. Те из нынешних компаний, которые сумеют в полной мере использовать эстетический интеллект и способности своей команды, смогут предложить целевой аудитории целостный опыт и многообразные впечатления. А ведь именно этого хотят, ищут, требуют многие из нас. Существуют и другие социальные и культурные изменения, подтверждающие справедливость этого предположения и определяющие направление развития бизнеса и эстетических подходов в ближайшие 15-20 лет. Поделюсь соображениями относительно четырех важных тенденций, которые могут привести к радикальному изменению эстетических подходов в бизнесе. Как мы увидим, все четыре неразрывно связаны и взаимозависимы. Экологический кризис. Люди начинают осознавать, что не могут больше позволить себе игнорировать проблемы, связанные с состоянием окружающей среды. Есть относительно несложный подход, позволяющий каждому вести себя более ответственно, в должной мере участвовать в преодолении кризиса и проявлять осознанное отношение к потреблению. Мы просто обязаны задумываться над тем, что именно приобретаем. Экономическое влияние покупателей вполне способно обеспечить нужные изменения и в итоге сделать мир лучше или хотя бы менее токсичным. В ходе исследования социальной ответственности бизнеса, проведенного компанией Кон Портер Новелли, выяснилось, что потребителям на самом деле не все равно, как производятся товары. Вот несколько интересных выводов. 87% покупателей признают, что с большим позитивом смотрят на те компании, которые активно участвуют в решении социальных или экологических проблем, чем на те, которые никак с этим не соотносятся. 88% респондентов утверждают, что проявляют больше лояльности к компаниям, которые способствуют решению моментов, связанных с экологией. 87% предпочитают покупать товары, оказывающие по возможности положительное влияние на окружающую среду. 92% с большей вероятностью готовы доверять компаниям, активно участвующим в решении экологических задач. В ходе групповых опросов выясняется, что при личном общении и в социальных сетях миллениалы более склонны делиться информацией о компаниях, проявляющих, на их взгляд, ответственное отношение к экологическим и социальным проблемам, а также о тех, которые не кажутся активными в этой области. Как мы понимаем, именно это поколение становится сейчас более экономически активным. А потому производители просто обязаны осваивать новые подходы, ярче участвовать в решении связанных с экологией задач и обязательно информировать об этой деятельности широкую публику. Причем по-настоящему убедительно, ведь поколение 2000-х известно своим скептическим отношением к безосновательным заявлениям. Работа с чувствами и эмоциями потребителей может стать ключевым элементом, который поможет выстроить ясное и убедительное повествование, скажем, о производительных практиках, не вредящих окружающей среде и предполагающих применение технологичных подходов к работе со вторсырьём. Международная компания Nestlé в апреле 2018 года объявила, что к 2025 будет использовать либо подлежащую переработке упаковку, либо допускающую повторное применение. Международные корпорации Amcor, Ecover, Evian, L'Oréal, Mars, Marks & Spencer, PepsiCo, Coca-Cola Company, Unilever, Walmart и Werner & Merz делают схожие заявления. Компания Organic Valley, производящая молочные продукты, уже работает с упаковкой, подлежащей переработке или допускающей повторное применение. Бренд спортивной одежды Patagonia давно уже именуется компанией-активистом. Его руководители объясняют, что занимаются бизнесом именно ради того, чтобы улучшать состояние природы. Компания Seventh Generation, выпускающая бытовую химию и средства гигиены, тоже считает, что занята решением задач, связанных с экологией и социальным развитием. Я убеждена, что со временем потребителям снова захочется видеть на полках товары ярких, но естественных цветов. Обязательно продолжит расти спрос на натуральные материалы и текстуры, меньше полиэстера и прочих искусственных волокон. Станет важна информация, подтверждающая, что при производстве использовался ручной труд. Будет особенно цениться продукция, не выглядящая шаблонной, подогнанной под некий идеал, в духе японской философии ваби-саби. Многие крупные розничные продавцы уже начали экспериментировать с небольшими партиями товаров, произведенных вручную. В ассортимент сети West Elm, входящей в состав корпорации Williams Sonoma, где предлагается мебель и аксессуары для дома, включено около 500 видов товаров, произведенных ремесленным способом, и на них удается очень неплохо заработать. Карен Гейтлин, керамист из города Трион, делает разнообразные тарелки и миски, которые продаются во многих крупных торговых сетях, в частности, Whole Foods и Anthropologie. В 2016 году началось сотрудничество интернет-портала Etsy и сети Macy's, в магазинах которой теперь предлагаются товары, произведенные участниками сообщества Etsy. И даже проводятся мероприятия, на которых присутствуют эти производители. Мастера ищут способы масштабировать производство и не отстать от растущего спроса, сохраняя аутентичность и собственный неповторимый стиль. В ассортименте крупных магазинов появляется больше товаров ручной работы. В ближайшие годы мы наверняка будем свидетелями роста активности в области социальных и экологических программ. Увидим свежие решения, обеспечивающие устойчивое развитие без ущерба природе. Новые предложения сделанных вручную товаров в ответ на рост интереса потребителей к продукции, наносящей лишь минимальный вред окружающей среде. А это приведет к увеличению спроса на сенсорные впечатления. Развитие цифровых технологий и сенсорные впечатления. Развитие и распространение компьютерных технологий и умных устройств, автоматизация автомобилей, жилых помещений и рабочей среды, все большая доступность данных, причем при снижающихся затратах, все это стало возможным вследствие технологического развития за последние 40 лет. В ближайшие несколько десятилетий эти тенденции станут актуальными. Некоторые из нас готовы пробовать и осваивать любые технологические инновации, другие первоначально отвергают их. В результате возникает любопытный феномен, который можно определить как цифровой разрыв. Теперь наш мир делится не на тех, кому доступно новое или для кого оно невозможно, а на тех, кто готов это новое принять, и тех, кто не хочет иметь с ним ничего общего. Автоматизация все сильнее будет влиять на многие области деятельности — сельское хозяйство, фастфуд, транспорт, офисную работу и некоторые другие направления. Вот здесь уже в ближайшее время произойдут радикальные изменения и серьезно сократится количество рабочих мест. Параллельно появляются отрасли, где требуется творческий подход, оригинальность, нестандартные решения, на которые способен только человек. В первую очередь речь идет о науке, искусстве, бизнес-стратегии. Вот почему в этих областях деятельности эстетический интеллект будет играть более важную роль. Не обладая навыками работы с чувствами и эмоциями, вы рискуете не вписаться ни в один из сценариев будущего. Ни в цифровых отраслях, ни там, где важнее человеческое взаимодействие и творчество. Да, не исключено, что компьютер станет создавать музыку, но сочиненная человеком по-прежнему будет более возвышенной и вдохновляющей. Предполагаю, что люди начнут больше ценить произведения человеческих рук и воображения, и даже платить за это более высокую цену. Все виды деятельности, где требуется формирование и поддержка отношений, вряд ли подвергнутся серьезной автоматизации. Таким относятся, к примеру, работа медсестер, спортивных тренеров, психотерапевтов. Но и в этих областях будет все более важным наличие развитого эстетического интеллекта, без которого не построить и тем более не удержать клиентскую базу. Ведь конкуренция в этих областях окажется более жесткой. С ростом автоматизации и компьютерного обучения люди станут искать новые творческие и сугубо человеческие способы повышения качества жизни. Мы начнем охотиться за товарами, создающими яркие и приятные тактильные впечатления и освобождающие нас хотя бы на время от созерцания плоских двухмерных интерфейсов. Мы будем ценить более богатый звук, и технологические компании продолжат разработку решений, в максимальной степени обеспечивающих эффект присутствия. Не исключаю, что и возможности услышать живое исполнение музыки будут цениться гораздо выше. Все более популярными будут цифровые решения, обеспечивающие интенсивное воздействие на органы обоняния, осязания, вкусовые рецепторы. А также нецифровые услуги и товары, с которыми связаны разнообразные осязательные впечатления. В индустрии моды сенсорные ощущения могут обеспечиваться за счет тканей, скажем, рыхлой крупной вязки из супермягких волокон или букле, а также сочетание текстур — кожа плюс стеганый материал с пуховым наполнением плюс вышивка. В пищевой промышленности по-прежнему будут востребованы неожиданные ингредиенты. Скажем, пряное или несладкое мороженое, жгуче-острые, кислые, очень сладкие вкусы, за счет чего продолжат появляться более удивительные новаторские решения. При этом непременно вернется спрос на традиционные блюда, пробуждающие теплые ностальгические чувства. Некоторые станут отдавать предпочтение преимущественно ультрасовременным технологичным продуктам. Подобные уже предлагает компания Soylent. Однако большинству будет любопытно пробовать разные вкусы и ощущения. Технологии продолжат развиваться, и все в большей мере будут использоваться для производства функциональной спортивной одежды, а также портативных гаджетов, умеющих считать шаги, оценивать текущий индекс массы тела, учитывать полученные и затраченные калории, следить за давлением и так далее. При все более активном применении технологий появятся продукты питания и напитки, способствующие улучшению состояния здоровья и/или поднимающие настроение. Компания Recess, расположенная в долине реки Гудзон, первопроходец в этой сфере. Под брендом Recess продается вода, которая обогащена не оказывающим негативного воздействия экстрактом конопли, и обладает обезболивающими, успокаивающими, противовоспалительными свойствами. Одним словом, помогает расслабиться без наркотического опьянения. Напиток содержит адаптогены, способствующие снижению уровня стресса, улучшающие память, повышающие концентрацию и иммунитет. Большой акцент будет сделан на старые добрые подходы к организации физической нагрузки. Противоположность модным в последнее время спортивным программам, предлагающим применение технологических решений. Это разнообразные виды массажа, йога, другие практики, которые помогают максимально прочувствовать каждый момент тренировки. Отличный пример — йога под агрессивную музыку в стиле death metal. Участники занятий делают много резких и быстрых движений, трясут головой, прямо как фанаты металла. Даже играют на воображаемой гитаре и очень потеют. Фитнес-центры будут становиться компактнее, располагаться ближе к дому или месту работы посетителей, предлагать больше персонализированных и специальных программ, ориентированных на узкие клиентские ниши. Появятся точки, обслуживающие преимущественно пожилых или, наоборот, молодых клиентов, фитнес-залы для трансгендеров или членов религиозных групп. Научившись работать с отдельными небольшими клиентскими секторами, компании будут иметь больше шансов выжить в условиях высокой конкуренции. И речь уже не только о фитнес-центрах. Активнее станут появляться нишевые решения для разных сегментов клиентов, объединенных неким интересом или относящихся к одной возрастной группе и имеющих схожие эстетические предпочтения. Потребителям будет важно почувствовать, что компании замечают их индивидуальные особенности и привычки. И здесь начнется следующая волна изменений. Племенной раскол. Говоря о расколе, я не имею в виду, что страны вдруг начнут делиться на образование меньшей площади, хотя в некоторых случаях и это не исключается, о чем говорят многие эксперты в области геополитики. Один из ярких примеров — Брексит. Как реакцию на глобализацию и связанную с ней угрозу местной культуре, языкам, стилю жизни, мы наблюдаем активный рост политических движений на основе языковой, этнической, культурной принадлежности, проявление племенного мировоззрения, рост местного патриотизма, примеры гражданской активности, а также, к сожалению, терроризм. Как никогда, люди стремятся стать частью какой-то группы с одинаковыми взглядами, ценностями, целями, чтобы можно было работать вместе с единомышленниками. Эти тенденции подкрепляются благодаря развитию социальных сетей и при определенных обстоятельствах могут подрывать и основы демократии, и принципы диктатуры. Подобные племенные проявления будут активизироваться параллельно с растущим стремлением поставить во главу угла местные интересы небольшого сообщества и отказаться от глобального мирового единства. Будут возникать бренды, доминирующие в конкретной узкой нише, которая может определяться культурными особенностями, личными ценностями или стилем жизни небольшой группы потребителей. Бренды, которые научатся работать с микросегментами и сообществами, скажем, трансгендерами, приверженцами религиозных групп, а также теми частями социума, которым прежде не уделялось должного внимания. Смогут радикально изменить пул розничной торговли, предлагая новые товары и услуги, для которых характерны аутентичность, целостность и с которыми связаны яркие впечатления. Племенные проявления — необычайно мощная сила. Сообщества людей превращаются в племена. Бренды формируют их вокруг себя. Крупные компании — это племена, состоящие из отдельных групп племен. В С точки зрения развития бизнеса, все это означает, что мы увидим работу с двумя важными потребительскими стремлениями. Во-первых, появятся продукты, созданные специально для узких и ясно очерченных сегментов. Одновременно мы увидим возникновение товаров и услуг, явно несущих в себе отпечаток глобального подхода, созданных под влиянием сразу нескольких культурных традиций. Благодаря смешению и объединению отдельных и прежде несовместимых элементов человеческого культурного наследия родятся новые группы и сообщества, которые можно будет условно обозначить, скажем, как племя и технологии или индустриальный шик. Люди начнут формировать альянсы или те самые племена в ответ на растущие страхи перед жесткой и непредсказуемой реальностью. Многие будут по-прежнему стремиться найти тихую гавань со всеми ее атрибутами — спокойствием, поддержкой, а также продуктами и услугами, обещающими безопасность и вызывающими доверие. Охваченные беспокойством из-за хаоса в социальной, экономической, политической жизни, да и в вопросах этики, некоторые с трудом справятся с проблемами нынешнего дня, и уж тем более с ожиданием грядущих дней. Поиск смысла, значения, духовных связей станет еще более актуальным. Процесс подбора единомышленников, особенно если они предлагают духовную и эмоциональную защиту от жестокого внешнего мира и его опасностей, реальных или мнимых, откроет новые возможности для инноваций в области эстетики. Найдутся интересные новые рынки для товаров и услуг, созданных с учетом и даже в поддержку религиозных убеждений и духовных принципов. Коллекция Spiritual Warriors Couture компании Vexera — отличный пример. В ней представлены сумки и украшения с изображениями католических святых. Продолжит расти спрос на консервативные модели женской одежды в мусульманских традициях, на одежду для ортодоксальных евреек и представительниц других религиозных конфессий. Принципы умеренности и скромности проявятся и в массовой моде, и многим эти коллекции — придутся по вкусу. По той же причине, по которой сейчас многие выбирают духовные практики и связанные с ними ограничения. Так реализуется стремление к душевному комфорту и спасению от жестокого мира. Объединившись в сообщество, люди будут искать возможности духовного роста и обновления. Параллельно будет активнее вестись поиск цели, смысла, возможностей изменить мир к лучшему. С большой вероятностью еще актуальнее станет работа по обеспечению долгосрочного устойчивого развития нашей планеты. Люди будущего, несомненно, почувствуют тоску по прошлому, когда все было якобы проще и понятнее. Представители бэби-бумеров, миллениалы и люди поколения G начнут искать утешение в увлечениях и товарах, знакомых еще с молодости. Бренды с явным налетом ретро, к примеру, Pabst и Schlitz, пиво, Polaroid — фотокамеры, Швин — велосипеды, Кетс — кеды, Фреска — газировка, Шелемар — парфюмерия, Артур Тричерс — фиш и чипс — фастфуд, Хайдрокс — печенье, Фьоруччи — мода — будут все более популярны. Новые бренды тоже смогут успешно использовать эти ностальгические настроения по старому доброму прошлому. Раскол общества на племена и группы по принципу общих культурных ценностей повлияет и на косметическую промышленность. Актуальная прежде безоговорочная идеализация молодости сменится новой тенденцией с акцентом на здоровый, счастливый, мудрый, зрелый возраст. Подобное уже происходит вовсю. Убедиться в этом можно, взглянув на рекламные плакаты в магазинах Ulta Beauty. С 2016 года и примерно до середины 2018 вся телевизионная и печатная реклама Ulta выпускалась в мультипликационном стиле, где женщины представали в виде идеализированных и похожих на кукол существ. И хотя среди них были представлены модели разной этнической принадлежности, в целом все они казались очень похожими. Сейчас же в рекламе Ulta демонстрируется красота в разных проявлениях, и мысль о том, что каждый человек по-своему прекрасен, помогает организации добиваться успеха в новых нишах. Ulta Beauty — одна из немногих, кому удается торговать и дорогими люксовыми товарами, и продукцией массового спроса. Компания продает не молодость, а радость. И в результате с 2009 до 2016 года ее акции выросли в цене более чем на 3000%, обогнав индекс S&P 500, который за тот же период поднялся всего на 250%. Производители косметики и парфюмерии предлагают более разнообразный ассортимент. Появляются средства для людей с особенностями или заболеваниями. И это в очередной раз свидетельствует о том, что в любом человеке можно разглядеть красоту. Размытые границы. Как я уже говорила, люди станут активнее объединяться в группы на основе общей идеологии, единства интересов и убеждений. Причем подобные альянсы нередко будут возникать в связи с нетривиальными поводами. Уже в наши дни границы между женским и мужским, черным и белым, молодостью и старостью выглядят довольно размытыми. Все больше брендов и целых товарных категорий, прежде существовавших в строгих границах, определяемых, скажем, полом или возрастом потребителей, начинают предлагать товары, годные для покупателей любого пола. Или услуги для клиентов всех возрастов. Например, под брендом Primary представлена повседневная детская одежда — футболки, леггинсы, брюки, юбки и платья. Все ярких цветов для детей от года до 12. Так вот, все то, что еще недавно считалось товарами только для мальчиков, брюки и футболки, или только для девочек, платья и юбки, теперь помечено просто как детская одежда, без привязки к полу. Подозреваю, что магазин Fluid Project в нью-йоркском районе Сохо первым в мире полностью отказался от деления товаров на мужские и женские. Торговое пространство площадью чуть меньше 300 квадратных метров с ярко-белыми стенами, большими окнами и высокими потолками — это и магазин, и экспериментальная платформа, как говорит Джиллиан Брукс, директор компании по контенту. Магазин создавался для покупателей различной гендерной идентичности. Здесь используются манекены, не относящиеся ни к одному из полов. Представлена одежда, подходящая для клиентов любого пола, таких производителей, как Levi's и Solent. Более модные и актуальные вещи от компаний Gypsy Sport и SkinCraft, одежда и аксессуары из латекса под брендом Meet. Компания Fluid Project предлагает и товары под собственным брендом, в частности, футболки и толстовки с вдохновляющими фразами вроде «Stronger Together» и «One World». Один из важных принципов работы компании — доступность товаров, а потому здесь редко встретишь вещь дороже $300. Бренд под названием «No Sesso», в переводе с итальянского это означает «без пола», тоже предлагает одежду, подходящую покупателям любого пола. И при этом очень яркую, часто с использованием вышивки и разнообразных декоративных швов, необычной вязки, фактурных тканей. Такая одежда хорошо, хотя и по-разному, смотрится на фигурах разного типа, на мужчинах и женщинах, высоких и не очень, худых и полных. Получается, посетители сами могут определять, как на них будет выглядеть купленная в этом магазине вещь в соответствии с индивидуальными пропорциями и стилем. Компания Tomboy X — полная противоположность бренду Victoria's Secret. Она была создана для вполне конкретной аудитории — лесбиянками для лесбиянок — и представляет себя как бренд для людей. Мы еще не раз увидим, как существующие торговые марки меняют позиционирование, включая в целевую аудиторию иные группы. Будут появляться новые производства специально для сегментов, сформированных по принципу сексуальной ориентации или личностных особенностей. Одновременно будут возникать компании в ироничной форме, обыгрывающие прежние жесткие различия между товарами или услугами только для мужчин или только для женщин. Мы наверняка увидим еще немало модных коллекций с намеренно преувеличенными деталями вроде пышных рукавов, оборок, необычных пуговиц. Формирование и поддержание взаимосвязей между людьми — дело непростое, и нередко усилия в этой области имеют далеко идущие последствия. При правильном подходе бренд получает возможность создать у потребителя более яркие и запоминающиеся впечатления. Одна из ключевых обязанностей творческих людей и команд — выбирать цели, достойные усилий. Нынешние потребители все меньше стремятся к накоплению материальных объектов и сильнее ценят впечатление, смысл, аутентичность и глубину. Бренды, нацеленные на долгосрочный успех, должны обеспечить клиентам ощущение осмысленности, которое распространяется далеко за пределы коммерческих интересов, объединяет и вдохновляет. В конечном счете потребителей радует, увлекает, удивляет именно осознание, что компания видит и уважает в каждом из них личность, а не просто покупателя с деньгами.